Глава восьмая. «Не помешаю?» Голос Корнея, лишенный обычной инквизиторской стали, прозвучал так, словно ему было неловко вклиниваться в нашу компанию. Он стоял у нашего стола, чуть сутулив плечи, в простом свитере грубой вязки, и в нем не было ничего от того грозного мастера инквизиции, который мог одним взглядом заставить человека исповедаться во всех грехах, начиная с кражи яблок в соседском саду в пятилетнем возрасте. Сейчас это был просто уставший мужчина с тяжестью всего мира в глазах, заглянувший на огонек старому приятелю. Алиса и Лидия посмотрели на него, я увидел, что исчезает последняя тень настороженности. Они привыкли. Привыкли к этому абсурду, гремучей смеси из коронеров, инквизиторов, проклятий и офисной рутины. Корней стал неотъемлемой частью пейзажа, странным, но уже знакомым элементом их новой реальности. В их взглядах читалось нечто вроде спокойного гостеприимства. «Садись», — сказал я, протягивая руку и подтаскивая тяжелый дубовый стул от соседнего столика. Он со скрипом проехался по доскам пола. «Это мастер Корнелиус, святая инквизиция», — представил я его Игорю, Андрею и Лизе, которые замерли с кусочками баранины на вилках. Их реакция была бесценной. Глаза Игоря и Андрея распахнулись до размеров блюдец, а рты слегка приоткрылись в немом изумлении. Они смотрели на Корнея так, словно в таверну вошел сам император, да еще и в компании ручного дракона. Лизавета, хоть и сохранила больше самообладания, тоже не смогла скрыть удивления. Ее идеально очерченные брови взлетели вверх. Корней, видя произведенный эффект, усмехнулся и, тяжело опустившись на стул, поднял руки в примирительном жесте, словно сдавался в плен. «Прошу, просто Корней, я не на работе». Торбин, который как раз подошел с новой порцией пенного, тут же поставил перед Корнеем большую глиняную кружку. «Мастеру за счет заведения!» — прогудел он, подмигнув. «За то, что бережете наш покой!» «Ох, если бы мы его еще изберечь могли!» — вздохнул Корней, но кружку принял с благодарностью. И лед тронулся. Напряжение, повисшее над столом, рассеялось, как утренний туман над морем. Разговор полился сам с собой, легкий, непринужденный, согретый теплом камина и запахом жареного мяса. Игорь, осмелев после второй кружки, начал травить байки своей недолгой, но, по его словам, бурной практики, рассказывая, как однажды на вызове перепутал покойника с его пьяным братом-близнецом, который просто уснул рядом. Андрей поддакивал и хохотал, Лизавета вставляла едкие, но остроумные комментарии, а Корней, отставив в сторону свою инквизиторскую серьезность, слушал, улыбался и рассказывал в ответ забавные случаи из своей околицкой юности. В углу седой, изможденный жизнью лабух, казалось, играл только для нас. Его пальцы, привыкшие к тяжелому труду, легко порхали по пожелтевшим клавишам старого рояля, извлекая из него то задорную мелодию портовой польки, то грустный, тягучий мотив старой баллады о любви моряка и русалки. Его музыка смешивалась с гулом голосов, звоном кружек, треском поленьев в очаге. За соседним столом компания бородатых матросов, уже изрядно набравшись, снова затянула свою любимую похабную песню. Они горланили ее без всякого стеснения, отбивая такт кружками по столу, и их грубые, но полные жизни голоса, казалось, сотрясали сами стены таверны. Но сегодня это не раздражало. Наоборот, это было частью общей атмосферы. Живой, настоящий, пропитанный солью, потом и простой человеческой радостью. Я сидел, откинувшись на спинку стула, и наблюдал за этой картиной. Затем, как Лидия, отставив в сторону свою аристократическую сдержанность, с неподдельным интересом слушает рассказ Корнея о каком-то древнем артефакте, найденном в подвалах старого монастыря. Затем, как Лизавета, перестав язвить, просто улыбается, глядя на всю эту компанию. В этот момент мы были просто людьми, собравшимися вместе после тяжелого дня. Я поднял свою кружку, дождавшись, пока взгляды всех сойдутся на мне. «За нас!» — сказал я просто. «И за то, чтобы таких вечеров было побольше!» «За нас!» — хором отозвались они, и звон кружек снова утонул в музыке и смехе. Среди общего гула и веселья, царивших в таверне, был один человек, которому было не до смеха. Он сидел в самом дальнем темном углу за столиком, который едва освещался. Его звали Косой, и это прозвище он получил не из-за дефекта зрения, а за привычку смотреть на мир сбоку, из-под лобья. И сейчас его взгляд, тяжелый и немигающий, был прикован к столу, за которым веселилась компания Громова. Он молча цедил из кружки дешевое пиво, и в его мутных глазах плескалась застарелая вязкая злоба. Он видел все, как к их столу подошел этот важный хлыщ в свитере, которого все почему-то называли «мастером». Как они смеялись, чокались, как Громов, этот аристократический выродок, сидел во главе стола, словно король на перу. И при каждом взрыве смеха за тем столом кулаки Косова сжимались сами собой. В его памяти до сих пор, словно заноза, сидела та драка неделю назад. Они также сидели, пили, горланили песни. А потом Колян, душа компании, просто решил приударить за красивой бабой. Но бывает, кому-то повезет, кому-то нет, но чтобы вот так. Косой помнил, как Громов подошел, высокий, спокойный, глядя на них сверху вниз, словно на тараканов. Помнил его тихий ледяной голос, от которого по спине пробегал неприятный холодок. А потом крик Коляна. Не просто крик боли. Это был вопль человека, которому вывернули душу наизнанку. И этот звук до сих пор стоял у Косова в ушах. Он видел, как его друг, здоровенный мужик, способный одним ударом уложить быка, корчился на полу, баюкая свою искалеченную руку. Он видел страх в глазах остальных парней, когда этот ублюдок Громов выхватил свой пистолет. А потом выстрел, паника и позорное бегство под дулом ружья этого бородатого карлика. Коляну тогда повезло. Рука оказалась не сломана. Врач в портовом медпункте, пощупав распухшие запястья, только развел руками, мол, сильное растяжение, помажь мазью, само пройдет. Но Колян с тех пор ходил сам не свой. Молчал, хмурился и постоянно потирал руку, словно боль никуда не ушла. А главное... Ушла его былая удаль. В его глазах словно поселился страх. И вот теперь этот Громов сидел здесь в нескольких метрах и наслаждался жизнью. Пил, ел, смеялся в окружении своих дружков и баб. А Колян до сих пор вздрагивал по ночам. Справедливость требовала отмщения. Эта простая, как удар кулаком, мысль зрела в голове Косова всю неделю. Вот сегодня, увидев Громова снова в этой же таверне, он понял — час настал. Он залпом допил остатки пива, поставил пустую кружку на стол и, стараясь двигаться, не привлекая внимания, поднялся. Раскользнув мимо шумных компаний к задней двери, он вышел на заплеванный двор. Прохладный вечерний воздух немного остудил горячую голову. Он достал из кармана старый потертый телефон и набрал номер. «Да!» — раздался в трубке знакомый хриплый голос. «Помнишь того козла, что Коляна избил?» «Ну?» «Он снова тут!» В трубке на несколько секунд повисла тишина. Косой слышал лишь помехи и далекий шум портовой жизни на том конце. «И чё предлагаешь?» Наконец спросил голос. В нем не было ни энтузиазма, ни злости, только усталость. «Наказать урода!» Прошипел Косой, оглядываясь на тускло освещенную дверь таверны. «Подтяни парней! На обратном пути его и отмудохаем!» Снова тишина. Долгая, напряженная. «Ты совсем с дуба рухнул?» В голосе собеседника послышалось раздражение. «Он коронер, представитель власти, чтоб его. За такое можно и на каторгу загреметь». «И чё?» — не сдавался Косой. «Мы завтра вечером из Феодосии отбываем. Наше судно уходит в рейс на Дальний Восток на полгода минимум. Да хер нас кто найдет! Мы его просто поучим немного, чтоб не зарывался. Руку, ногу сломаем, рожу начистим, чтоб знал, как с простыми моряками связываться». Он замолчал, давая своим словам впитаться в сознание собеседника. Месть — блюдо, которое подают холодным, но иногда его нужно подавать горячим, пока обида еще свежа. «Давай, не ссы в компот раньше времени, там кок ноги моет», — добавил Косой, используя старую матросскую поговорку. «Это дело чести, за Коляна, и Коляна возьми, пусть сам посмотрит. Лучше вот пусть сам первый ему и врежет. Жду вас в той же самой таверне через полчаса». Он не стал дожидаться ответа, нажал на отбой, сунул телефон обратно в карман. Решение было принято, он почувствовал, как по телу разливается горячая, пьянящая волна предвкушения. Развернувшись, он зашел обратно в помещение. Никто не заметил его недолгого отсутствия. Шум и гам стояли прежние. Он вернулся за свой столик, где его ждали еще двое, такие же угрюмые, молчаливые, как и он сам. «А что?» — спросил один из них. «Скоро будут», — ответил Косой. На его губах впервые за вечер появилась кривая хищная усмешка. «Все будут, и Колян тоже». Он наклонился к ним и тихим, полным яда шепотом начал излагать свой простой план. Подкараулить Громова на выходе, дождаться, пока он отойдет от таверны на достаточное расстояние в темный переулок, а потом устроить ему настоящий суд линча, чтобы он запомнил этот вечер на всю свою оставшуюся аристократическую жизнь. Если, конечно, она у него после этого останется. Вечер, согретый элем и теплом камина, плавно перетекал в ночь. Мы сидели, смеялись, травили байки. Даже Лидия оттаяла. Ее аристократическая сдержанность дала трещину, пропустив наружу живую остроумную женщину. Я ни капли не сомневался, что она очень интересная и чудесная собеседница. Но ее излишний аристократизм и снобизм иногда раздражали куда сильнее, чем ледяная ненависть, с которой я столкнулся изначально. «Пойду покурю», — сказал Корней, поднимаясь из-за стола. Он посмотрел на меня, и в его взгляде читался немой вопрос. Я кивнул. Мне и самому хотелось проветриться, сбросить остатки хмеля. «Мы отойдем ненадолго, скоро вернемся», — бросил я через плечо, ловя на себе встревоженные взгляды девушек. «Тут всего метров 20 до заднего двора. — добавил я, чтобы их успокоить. Мы вышли в ночь. Задний двор таверны был не лучше, чем любой другой. Горы пустых ящиков, вонь от мусорных баков и липкая грязь под ногами. Мы прошли его насквозь и вышли к самому краю участка, который обрывался прямо к воде. Внизу в темноте тяжело дышало море. Волны с тихим вкрадчивым шелестом накатывали на камни, а потом с шипением отступали. В воздухе пахло солью, йодом и водорослями. Терпкий запах, который прочищал легкие мысли. Корней прикурил, и огонек сигареты на мгновение выхватил из сумрака его усталое сосредоточенное лицо. «Ноль», — сказал он, выпустив в ночную тьму облако дыма. «Абсолютный ноль. Мы обыскали весь тот лес, каждый куст, каждый овраг. Ничего. Ни одной зацепки, кроме того, что мы уже нашли. Словно они просто испарились». Он замолчал, глядя на темную беспокойную воду. «Но больше всего меня злит не это», — продолжил он, и в его голосе зазвенел металл. «Меня злит, что они сделали это у меня под носом, под самым имением. Это не просто наглость, Виктор. Это вызов, плевок в лицо всей Инквизиции. Они покажутся снова», — сказал я, глядя на далекие огни кораблей на рейде. «Они сами вышли на меня, это была проверка, проба сил. Они хотели понять, с кем имеют дело, и теперь, когда они знают, что я не с ними, они сделают следующий ход. Главное — терпение». «Вот это меня и напрягает». Начал было Корней, но тут же осекся. Он напрягся. Его взгляд метнулся мне за спину в сторону задней двери таверны. «Вы еще кто такие? Чего уставились?» Я медленно обернулся. Из проема двери один за другим вываливались матросы. Их было много. 10, может, больше. Двое самые крупные встали, перекрывая путь к отступлению. Остальные, рассыпавшись полукольцом, медленно, с хищной грацией подвыпивших шакалов, начали нас окружать. Лунный свет, пробивающийся сквозь тучи, блеснул на их небритых озлобленных лицах. «А ты че векаешь, когда тебя не спрашивают?» — прохрипел один из них. Взгляд Корнея мгновенно стал ледяным. Вся его расслабленность испарилась, сменившись яростью человека, который не привык, что какая-то подзаборная шушера позволяет себе так с ним базарить. А вот я их узнал. Память услужливо подкинула картинки недельной давности. Вот этот здоровяк, который корчился у меня под ногами, предварительно пытаясь задушить. А вот тот с щербатинкой гнилой улыбкой, который замахивался на меня бутылкой или розочкой от бутылки. Я уж и не помню, но это были его дружки, и они явно пришли мстить. «Ясно», — сказал я, и в этом слове не было ни страха, ни удивления. Только трезвое понимание того, что вечер перестал быть томным. Один из матросов, тот самый с щербатой улыбкой, оскаблился. «А ты допрыгался, дядя!» «Вы чего, шпана?» — в голосе Корнея зазвенела сталь. Он выпрямился, и в его фигуре снова появилась та властность, которая заставляла людей вжимать головы в плечи. «Далеко на север захотели? Я мастер Инквизиции! Совсем страх потеряли?» Матросы на мгновение замерли. Слово «инквизиция» подействовало, как ушат холодной воды, но лишь на мгновение. Самый горячий из них шагнул вперед. Его глаза горели пьяной безумной яростью. «Да пох нам! Гаси их!» И они ринулись на нас. Драка была некрасивой, грязной, как этот задний двор. Это была не дуэль на рапирах, а жестокая примитивная свалка, где решала не техника, а сила, скорость и звериный инстинкт выживания. Но мы с Корнеем работали на удивление слаженно, словно два волка, спина к спине отбивающиеся от стаи шакалов. Он двигался быстро, его удары были короткими, точными, нацеленными в уязвимые точки. Кадык, солнечное сплетение, колени. Я же, используя свой рост и размах рук, действовал как мельница. Мощные размашистые удары, блоки, толчки. Плюс к тому же добавилась сноровка и выносливость, которые появились у меня благодаря занятиям с Рихтеровичем. Один из них попытался обойти меня сбоку. Я, не раздумывая, врезал ему локтем в челюсть. Хруст. Он мешком осел на землю. Второй кинулся на Корнея с ножом. Инквизитор, увернувшись, перехватил его руку и с хрустом вывернул запястье. Нож со звоном упал на землю. Но их было слишком много. Они лезли со всех сторон, как тараканы, пьяные, разъяренные, не чувствующие боли. В какой-то момент я понял, так мы долго не продержимся, нас просто задавят массой. И я решился. Взгляд. Мир смазался, я увидел не их тела, а их души. Грязные, мутные, багровые сгустки энергии, искаженные алкоголем и ненавистью. Я ударил первого, кто оказался рядом, не кулаком, психеей. Сконцентрировав всю свою волю в одной точке, я ткнул в его энергетический центр. Он взвыл, как подрезанный кабан, и рухнул на колени, хватаясь за живот. Его дружки опешили. А я, пользуясь их замешательством, ударил второго, потом третьего. Каждое прикосновение отнимало силы, во рту стоял привкус железа. Но эффект был ошеломляющим. Они падали, корчились от непонятной выворачивающей нутро боли. Но к моему ужасу через несколько секунд, ведомые пьяной яростью, снова поднимались. Их было слишком много. Я отвлекся на очередного, который лез на меня сбоку, и в этот момент краем глаза увидел, как в свете луны блеснула сталь. Она летела не ко мне. Она неслась к Корнею. Я не успел крикнуть, не успел среагировать. Нож вошел Корнею в бок чуть ниже ребер. Тихо, почти беззвучно. «Ты че наделал, тварь?» Голос Корнея был ледяным. Он все еще держал за горло одного из ублюдков, но его взгляд был прикован к рукояти, торчащей из его свитера. Свитер на глазах начал темнеть, пропитываясь кровью. Я бросился на выручку. Короткий точный удар в висок отправил ублюдка с ножом в нокаут. Его дружки, увидев кровь, осознав, что дело приняло совсем другой, мокрый оборот, которого они явно не планировали, дрогнули. Подхватив своего отключившегося товарища, они, спотыкаясь и толкая друг друга, бросились к выходу из таверны и растворились в ночи. Корнея сел на землю, прижимая руку к ране. Кровь текла сквозь пальцы густыми темными струями. Я рухнул рядом с ним на колени, быстро профессионально оценил ситуацию. Район печени, крупные сосуды, кровопотеря массивная. До больницы он не дотянет.